Короткие рассказы для детей. История 313. Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру. И он вошел и остался с ними. Евангелие от Луки, 24 глава, 29 стих. В тот же день двое из них шли в селение, находящееся стадий на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собой о всех событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собой, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны?» Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ: «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но со всем тем, уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тело его, и пришедшие сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда Иисус сказал им: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Когда ученики пришли в Эммаус, Иисус хотел идти дальше, но они попросили его остаться с ними, потому что уже стемнело. Христос вошел с ними в дом и принял приглашение к ужину. Но когда он поблагодарил за хлеб и преломил его, они узнали Христа и очень обрадовались. Иисус тотчас исчез из глаз их. Они могли теперь рассказать другим ученикам, что Христос действительно воскрес, ведь они своими собственными глазами видели его. Первый раз видели Иисуса только эти двое учеников. Потом он приходил еще много раз, и его могли видеть все ученики. С великой радостью провозглашали они весть о воскресении. Их вера была настолько твердой и непоколебимой, что они могли всему миру возвестить то, чему Христос учил их при жизни. Им мы благодарны еще и сегодня за весть о Сыне Божьем, Его делах и учении, оставленное для нас в Библии. Мы те, о которых Иисус Христос сказал Фоме: «Блаженны не видевшие и уверовавшие». Но нам дано намного больше. мы можем практически на своем опыте убедиться, что Иисус всегда рядом с нами, если мы постоянны в молитве. Давайте будем и сейчас молиться и просить Господа, чтобы Он открылся нам в жизни и укрепил нашу веру. Поблагодарим Его за то, что Он никогда не оставляет нас.